Глава 18. «Ты притащил меня сюда, чтобы спросить об этих револьверах?» «Зачем ты зарядил их, Тоби?» «Черт возьми, откуда мне знать?» «Наверное, сила привычки». «И все?» «Да». «Послушай», — хрипло выдохнул Тоби, — «я взял оружие у старика этим утром, отнес домой и почистил. Учитывая, что за последние 30 лет ими практически не пользовались, они были в довольно хорошем состоянии, вот и все. Понял? И больше не ломай себе голову». Он был так искренен, что Марк, по крайней мере в этом пункте, больше не мог сомневаться в его словах. Входную дверь он оставил открытой. Сквозь ее проем он видел, как мощенная дорожка окрасилась розоватым цветом заката. На окнах были опущены портьеры, и единственным освещением в комнате были лучи заходящего солнца. Они нежно коснулись низких столиков, на которых стояли вазы с красными и белыми гвоздиками. Тоби, выпрямившись, стоял рядом с одним из них. Когда он жестикулировал, руки его были на виду, но лицо оставалось в тени. «Да забудь ты об этих револьверах», — сказал Тоби. «Что мы вообще тут делаем? Зачем нам надо было встречаться в чужом доме, где нас никто не услышит, и шептаться между собой?» «Значит, есть причина, Тоби». «Да?» «Строго между нами. Никто не должен услышать то, что я собираюсь тебе сообщить. Правда, я не могу сказать, что это такая уж тайна. Ее знает доктор Фелл, что ясно видно из его слов. Да и вообще вся эта история вот-вот выйдет наружу». «Черт побери, ты мне, наконец, объяснишь, о чем идет речь?» «Да». «Если ты, в свою очередь, согласишься ответить на кое-какие вопросы». «О чем?» «О воскресном утре. До и сразу после половины седьмого, когда мы нашли тело Росс Лестрейндж». У лестницы продолжали мерно тикать большие часы. Тоби, выпрямившись, засунул руки в карманы брюк. Металлическая пряжка пояса сверкнула розоватым бликом. «Когда я стоял у бунгало, — продолжил Марк, — из тумана появились вы с доктором Кентом. Потом ты сказал, что вы ходили в Куиншевен за воскресными газетами. Вполне убедительно. Пусть даже было слегка рановато, воскресная почта еще не поступала. Но кто предложил отправиться в Куиншевен за прессой?» «Послушай, я рассказывал тебе. Миссис Кент хотела, чтобы старик не болтался под ногами и не пытался сделать себе завтрак. Вот она и предложила...» «О, нет! Это была не ее инициатива». Дважды качнулся неторопливый маятник напольных часов. «Марк, ты считаешь меня лжецом?» «Да, приходится. Прежде чем позвонить тебе, я связался с миссис Кент и поговорил с ней». Марк быстро вскинул руку. «Подожди, Тоби, пока еще ничего не говори. Я должен был понять правду еще в воскресенье вечером. Кэролайн, сама того не подозревая, сообщила ее мне и Джудит, когда мы были в библиотеке». Марк продолжал стоять с поднятой рукой. Тоби распрямил плечи и застыл в таком положении. Кэролайн всего лишь посетовала, что мать вечно всех опекает, вот и все. Даже утром, когда Тоби вытащил отца пройтись за газетами, мать стала возражать, это были ее слова. И Кэролайн в голову не могло прийти, что они будут иметь какое-то значение. Но это ты предложил прогулку в Куиншевен, Тоби, и миссис Кент это подтвердила. Какого черта? Зачем мне это было надо? Сказать тебе, зачем? Да. Потому что, когда в половине седьмого ты оказался около коттеджа, тебе был нужен свидетель, и им стал доктор Кент. Чтобы ты мог показать ему на открытую дверь, которую сознательно оставил открытой, чтобы мог обеспокоенно сказать, мол, в доме что-то случилось, и побудить доктора Кента заглянуть в него. Тоби вынул руки из карманов и снова попытался что-то возразить, но Марк прервал его. «Подожди, Тоби! К сожалению, этот свидетель был не очень подходящим. Доктор Кент испытывает чуть ли не ужас перед необходимостью вторгаться в чью-то частную жизнь. Он никогда не позволил бы себе войти в дом лишь потому, что в нем открыта дверь и горит лампа. Он отказался бы, что, собственно, он практически и сделал, — Марк перевел дыхание. Так что тебе нужен был и я. Поэтому незадолго до половины седьмого ты позвонил мне из дома доктора Кента. Ты изменил голос, он стал ниже, и ты прикрыл микрофон носовым платком. Тоби отмахнулся. «Марк, ты сошел с ума?» «О нет, слушай дальше. Я, изменив голос, ты пробормотал мне несколько слов, давая понять, что Росс Лестрендж покончила с собой. Это заставило меня кинуться к бунгало, на что ты и рассчитывал. Только, к сожалению, будучи в сонном состоянии, я не разобрал толком, что было сказано. Поэтому потом тебе пришлось едва ли не кричать, что это было самоубийство, самоубийство, самоубийство!» Марк сделал шаг к столу. «Ты все это сделал, Тоби, потому, что ты должен был найти тело. Ты должен был иметь свидетелей. Рядом с тобой, когда открывалась запертая комната, должны были быть люди, иначе весь твой замысел не увенчался бы успехом». «Ты чертов идиот!» — заорал Тоби. «Ты хочешь сказать, что это я убил женщину?» «Нет». «Тогда что это за игры? Что ты несешь?» «Ты думаешь, мне это нравится? Думаешь, я не знаю, что ты всего лишь хотел помочь мне?» Горячий влажный воздух был полон запахов цветов из вазы на столе. Марк чувствовал, как по лбу катятся струйки пота. «Слушай дальше, Тоби. Вернемся к ночи убийства. Примерно за час до гибели этой женщины ты бросил ей в лицо обвинение в том, что именно она устроила дебош в спортивном зале. Будешь отрицать?» «Нет. С чего бы? Росса была тем дебоширом в спортзале». «О нет. Это была не она». «Послушай, Марк». «Нет. Ты послушай. Женщина, которую ты называл нашей Росс, была коварна, как кобра. Она обожала острую сталь, от нее и погибла. Но она не была тем шутником в спортзале. Вот тут-то и кроется главная загадка этого преступления. Говорю тебе, ты рехнулся. Она была, да, ты думал, что именно она откалывала все эти номера в спортзале. Ты в это совершенно искренне верил. И что же случилось после того, как ты в половине двенадцатого вернулся к доктору Кенту? Там был доктор Арнольд Хьюитт. Он заставил тебя и доктора Кента не спать и болтать ни о чем до часа ночи. Такова оказалась его роль в этой истории. Было так поздно, что ты остался у доктора Кента. И, как всегда, твоя совесть не давала тебе покоя. Разве не правда? Да. Ночь я провел там, я сам тебе рассказал. И что ты чувствовал? Тоби внезапно сделал шаг назад. Ты не мог спать, сказал Марк. Ты был в ужасе, ибо боялся, что перегнул палку, нападая на Росс. Разве ты не подумал тогда, что в таком настроении она могла покончить с собой? Или что, если она это сделает, то вина за ее смерть ляжет на тебя? И поэтому часа в 3 или 4 утра ты встал и оделся. Ты вернулся к бунгало проверить, не случилось ли чего. Но то, что ты увидел там, было куда хуже, чем самоубийство, не так ли? Марк почти задыхался. Ты увидел, что она, убитая, лежит ничком в кресле. На ней был только халат и домашние тапочки. А на коленях лежала книга, залитая кровью. То, как она была заколота, не оставляло сомнений. Это было убийство. В силу каких-то причин, Тоби, ты считаешь, что ты передо мной в неоплатном долгу. Не знаю почему, но ты так думаешь. Ты не мог позволить, чтобы все это выглядело как убийство. Ты решил любой ценой спасти Бренду. Поэтому ты кое-что там поправил, чтобы все выглядело как самоубийство. И прежде чем мы двинемся дальше, ответь мне, так ли все было и почему ты это сделал? Тоби с хрипом перевел дыхание. Да, сказал он. И доведись, я бы снова это сделал. Веришь ты мне или нет? Но единственным человеком, которого я не мог обманывать, был ты. Ты здорово совсем справился, Тоби. Включая и фокус Уилки Коллинза с запертой дверью. Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря о фокусе. Ты показал мне этот бородатый трюк около года назад. Помнишь? Может, какую деталь я у него и позаимствовал. Но вообще-то фокус этот мой. И не беспокойся, Марк. Копы ни о чем не догадаются и через 1 000 000 лет. Вот тут ты ошибаешься. Стоит им приглядеться, и все становится просто очевидно. Не будь я так взволнован, то и сам мог бы догадаться обо всем еще в воскресенье утром. Ты встал на колени и заглянул в замочную скважину и увидел ключ, повернутый в замке, так? Да. Я увидел просто ключ. Просто ключ? Именно это я и говорю, Тоби. «Да какая разница?» — возразил собеседник. «Есть только один ключ, который подходит к дверям спальни. Он с трудом поворачивается в замочной скважине, но на нем не осталось никаких следов воздействия извне». «Да». «Насколько можно судить по первому впечатлению, это так. Вот этот ключ». Порывшись в кармане, Марк вытащил металлический предмет и кинул его на стол рядом с цветочной вазой. Ключ звякнул, скользнув по столу. Он был покрыт легким бесцветным налетом ржавчины и блестел в полосе розового цвета, падавшего из дверей. «Это тот самый ключ от дверей спальни», — уточнил Марк. «Я как раз сегодня взял его из бунгало. Посмотри на него». «Ну и что в нем такого?» «Как и большинство ключей выпуска 20-х годов, он имеет совершенно прямой стержень. Ни впадин, ни выпуклостей. Головка точно такого же размера, как и фланец. Конечно, мы знали это с самого начала. В противном случае, следуя твоим указаниям, я бы никак не мог тупым концом карандаша вытолкнуть ключ из замка. Помнишь, Тоби, что ты руководил всеми моими действиями? Ты встал на колени перед запертой дверью и подсунул под нее развернутую газету. Когда я вытолкнул ключ из замка, и он упал на бумагу, ты вытянул ее из-под двери, прикрывая ключ рукой. Что ты сделал затем?» «Отдал тебе ключ». «А что ты сделал еще до этого?» «Ты подобрал ключ, который я видел в замке, выпрямился, перевел дыхание и вот так ударил кулаком по ладони правой руки». Марк сам ударил кулаком по ладони, на секунду сведя руки, после чего опустил их. «Лишь после этого ты протянул мне ключ и сказал: „Открывай“. В этом-то и был фокус, Тоби, в подмене ключей. Тот, что ты протянул мне, был настоящим ключом, тем самым, что сейчас лежит на столе. Но в замочной скважине я видел не его». Марк сделал паузу. «Короче говоря, Тоби, — сказал он, — ключ в дверях был макетом, фальшивкой». «Но этого не могло быть. Он бы не подошел, да и ты бы заметил, что это фальшивка, когда проталкивал его». «Отнюдь. Подошел бы почти любой ключ примерно таких же размеров, если предварительно поработать над ним. Могу показать, как ты это сделал». Марк взял со стола ключ и поднес его к свету. Большим пальцем он провел по стержню ключа от головки к фланцу, так что тот скрылся из виду под подушечкой большого пальца. «Предположим, что у тебя есть еще один ключ. Например, это мог быть ключ от гостиной в бунгало. Я знаю, что он исчез. Прошлым вечером я видел, как из замочной скважины гостиной пробивался свет, когда включили лампу». Марк откашлялся. «Кроме того, у тебя есть доступ к набору стальных напильников из мастерской доктора Кента. Работа над ключом могла занять час времени. Ты, конечно, покрылся испариной, но в конце концов незакаленное железо не устояло перед сталью напильника». Марк избегал смотреть на Тоби. Тебе надо было всего лишь перепилить стержень у фланца. Он упал. У тебя осталась только головка на стержне». Марк помолчал, собираясь с мыслями. Остальное было еще проще. Ты вышел из спальни, закрыл двери, запер их снаружи настоящим ключом. С внешней же стороны просунул сквозь замочную скважину макет ключа и оставил его там. Если кто-то поглядит в замочную скважину снаружи, он не заметит отсутствия фланца, поскольку головка на другом конце перекрывает поле зрения. Марк сделал паузу. Смотреть снаружи или изнутри через окошки ничего нельзя заметить. Конечно, нельзя. С обеих сторон ключ выглядит как настоящий. Известное письмо, написанное 80 лет назад, настойчиво подчеркивает, что окна были заперты изнутри. И столь же настойчиво повторяет, что дверь тоже была заперта изнутри. Марк снова сделал паузу и снова бросил ключ, который звякнул, упав на столешницу. «Вот так ты это сделал, Тоби. Когда ты извлекал фальшивый ключ из-под двери, настоящий был зажат у тебя в левой руке. Правой ты прикрыл стержень фальшивки, чтобы скрыть отсутствие фланцев. Ты подменил ключи, вот и все. Теперь ты это признаешь?» «Нет», — произнес Тоби таким странным голосом, что Марк вздрогнул. «Но ты признаешь все остальное?» «Нет». «Тоби, я не хочу ввергнуть тебя в неприятности. Я стараюсь вытащить тебя из них. Полиция знает, что тут было убийство». «Значит, полиция в курсе?» «Ты этого не говорил?» «Да. Им это было известно с самого начала. И теперь мы все выяснили, кроме имени настоящего убийцы». «Но его-то мы не знаем, не так ли?» — сказал Тоби тем же самым странным напряженным голосом. «Нет, клянусь Господом, мы очень умные, но этого мы не знаем». «Тоби, что с тобой происходит?» И тут слова Тоби оглушили его, словно пощечина. «Ты дурак!» — сказал Тоби. Одним рывком он оказался за столом, уставленным цветочными вазами. И тут Марк увидел его лицо, на которое упали розовые отблески, проникающие в комнату из открытых дверей. «Ты дурак!» — повторил Тоби. «Ты хочешь увидеть, как твою жену арестовывают за убийство? Нашу Росс убила Бренда, и лучше, чтобы ты это услышал здесь и от меня». Удары эти были столь неожиданны, что вызвали у Марка лишь отупение. Оно длилось долго, не сразу к нему вернулась способность соображать. Марк с трудом взял себя в руки. «Ты же не веришь на самом деле в эту ерунду, не так ли?» «Ерунду? Да мы оба знаем, что так и было!» «Тоби, не сошел ли ты с ума?» «Ага! Где-то я слышал эти слова. Послушай, Марк, что ты по-настоящему знаешь об этом деле? Копы тебя уже прихватили?» Нет, меня еще не допрашивали. А меня выжили до последней капли. Раз уж ты думаешь, что тебе все известно, скажи, во сколько, по-твоему, была убита Росс? По словам доктора Фелла, в половине первого или даже раньше, но не намного. Вскрытие показало то же самое. «О, Господи!» — заорал Тоби, но тут же взял себя в руки. «Это официальный вердикт. Но время — это единственный фактор, на который нельзя положиться. Ни один судебный медик не сможет и не захочет дать руку на отсечение за точность этих данных. Копы считают, что Росс была убита примерно в полночь или сразу же после нее, что, в общем, несущественно. Где в полночь была Бренда? Она... Где в полночь была Бренда?» Марк справился с дрожью в ногах и сглотнул комок в горле. «Она была рядом с бунгало, но не менее чем в 20 футах от него. И не на шаг ближе. Она тут же села в машину и уехала». «Так она тебе рассказывала?» «Тоби, ты ответь мне». «Так она тебе рассказывала?» «Да». «И это правда». Тоби медленно, как Марк в поисках ключа, запустил руку в карман. То, что он извлек, было скручено в комочек и похоже на очень короткую магнитофонную ленту. Предмет представлял собой матерчатую полоску пурпурного цвета. Взявшись за ее конец, который в тускнеющем свете от дверей казался уже не пурпурным, а серо-черным, Тоби размотал полоску и положил ее на стол рядом с ключом. «Да», — приглушенным голосом произнес Тоби. «Это красный матерчатый поясок от платья, которое было на Бренде в ночь убийства. Я не представлял, как она его потеряла, пока в воскресенье утром не поговорил с Джудит Уолкер. Но Бренда в самом деле уехала в машине». Бледное и осунувшееся лицо Тоби было полно искреннего сострадания. «Выводы сделай сам, Марк. В 2 часа утра я нашел поясок в бунгало на полу перед спальней, где вскоре после полуночи была заколота Росс Лестрейндж». Марк не ответил. Он посмотрел на лежащий на столе поясок и снова перевел взгляд на Тоби, который, помедлив, все же взорвался потоком слов. «Ты совершенно точно восстановил мои действия», — сказал он. «Я нашел Росс мертвой. Можешь в этом не сомневаться. Было 2 часа ночи, не 3 и не 4, но это не важно. Я убедился, что она была убита в кресле, где сидела и читала. Я перетащил ее тело к туалетному столику, чтобы создать впечатление, что она погибла от собственной руки. Хочешь знать, что я еще сделал? Прекрати, Тоби! Остановись! Чего ради мне останавливаться? Ведь ты же хотел все выяснить, не так ли? Да, но я сжал ее пальцы на рукоятке кинжала!» Тоби сглотнул. «Уже начиналось трупное окоченение, и пальцы остались на месте. Затем я бегом вернулся в дом к Сэму Кенту за напильником и отпилил фланцы ключа от гостиной, чтобы организовать фокус с запертой дверью. Лишь после 4 часов я смог прокрасться к тебе домой и подменить Армадейл на женщину в белом. Я ли все это сделал? Конечно, я. А что еще мне оставалось делать? Тоби запустил палец за воротник и рванул его. Но я не собираюсь в этом каяться на людях. Нет уж, спасибо, — добавил он. Да и тебе, полагаю, это меньше всего нужно. Можешь ли ты помочь себе и Бренде? Придумай что-нибудь. Если ее начнут допрашивать, то в конце концов заставят все сказать. Марк встрепенулся. «Подожди!» — резко бросил он. Он не отрывал взгляда от открытых дверей, за которыми к Харли Лейн тянулась мощенная кирпичная дорожка. По обеим сторонам ее красовались цветочные бордюры, на которые падали отсветы заходящего солнца. Направо отходила дорожка к гаражу. По ней сейчас подъезжала полицейская машина. Сидящий за рулем бросил несколько слов человеку, который вылезал из машины. Это был доктор Гидеон Фелл. Тоби торопливо присоединился к стоящему в дверях Марку. Бок о бок они ждали появления доктора Фелла, который неторопливо шагал к дому по кирпичной дорожке. Полицейская машина, выбравшись на Харли-Лейн, повернула направо и, набирая скорость, помчалась в Куиншевен. На фоне темнеющего неба вырисовывался грузный силуэт доктора Фелла. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть выражение его лица. Его можно было счесть мрачным или расстроенным, но на нем ясно читались тревога и сомнения. «Ага», — произнес доктор Фелл, открывая легкую сетчатую дверь. «Что бы вы ни предполагали, джентльмены, скорее всего, вы правы. В машине сидел лейтенант Уолтер Хендерсон, и мы с ним душевно побеседовали».